Я снова взялся за карандаш. Углерод 0,8%, марганец 1%, хром 0,5%, ванадий 0,03%. Такие рельсы прослужат десятилетия. Мостострой требует более прочные конструкции. Я достал из сейфа записную книжку с формулами из будущего. Так, высокопрочная низколегированная сталь с необием. Прочность в 1,5 раза выше обычной, при той же массе. А если добавить современные методы сварки, то можно добиться поразительных результатов. В дверь осторожно постучали. Вошел Величковский. Леонид Иванович, вы еще здесь? Уже за полночь. Присядьте, Николай Александрович. Я подвинул к нему чертежи. Как вам такой состав для турбинных лопаток? Профессор надел пенсне, всмотрелся в формулы. Его брови поползли вверх. Это же абсолютно новый подход. Комплексное легирование, точный расчет фазового состава. Он поднял глаза. Откуда это у вас? Теоретические разработки. Я пожал плечами. Главное, что это работает. А вот здесь я показал следующий лист. Технология термической обработки. Закалка с последующим двойным отпуском. Величковский покачал головой. Знаете, после истории с броней я уже не удивляюсь. Но это просто революция в металлургии. Такие стали перевернут всю промышленность. Вот именно, я начал собирать чертежи. Завтра после приемки комиссии начнем расширять нашу тайную лабораторию. Нам понадобится новое оборудование для термообработки, приборы для анализа структуры. У вас будет много работы. А средства? Осторожно спросил профессор. Теперь будут, я улыбнулся. После военного заказа можем позволить себе серьезные исследования. Подберите толковых молодых металлургов. Создадим несколько исследовательских групп. Когда Величковский ушел, я еще раз просмотрел намеченный план. Новые марки стали, технологии термообработки, методы контроля качества. Все это существовало в будущем, но здесь, в конце 20-х, станет настоящим прорывом. С такими материалами, подумал я, гася лампу, можно построить электростанции, мосты и железные дороги, которые прослужат век. Главное, успеть внедрить все это до начала 30-х, пока еще есть возможность. За окном громыхнул очередной состав на заводской ветке. Профессор медленно спускался по гулкой лестнице завода управления, погруженный в свои мысли. За 30 лет работы в металлургии он повидал немало талантливых инженеров. Но Краснов, такое комплексное легирование, точный расчет фазового состава, прецизионная термообработка. Величковский остановился у окна, машинально почесывая подбородок. Но ведь для этого нужно не просто знать химию и металлургию. Тут физика, термодинамика на уровне, которого просто не существует. Он вспомнил первую встречу с Красновым. Тогда еще удивился. Молодой директор говорил о сложнейших процессах так, словно видел их своими глазами. Броня, снаряды, а теперь эти немыслимые сплавы. Может быть, немецкая школа? Профессор покачал головой. Нет, я знаю все работы Круппа и Тессена. У них даже близко нет таких идей. Американцы, тоже нет. Такое впечатление, что он пришел из какого-то другого мира, где металлургия ушла на полвека вперед. Величковский усмехнулся своим фантастическим мыслям. Но как еще объяснить этот феномен? Человек, который походя решает сложнейшие технологические проблемы, выдает формулы сплавов, которые даже теоретически еще не обоснованы, предвидит результаты с абсолютной точностью. Что ж, подумал профессор, направляясь к выходу, может быть и не нужно искать объяснение. Главное, я успею поработать с ним, увидеть рождение новой металлургии, а его тайна пусть останется тайной. Пока останется, но я ее обязательно разгадаю. На улице моросил мелкий дождь. Где-то в темноте громыхнул товарный состав. Величковский поднял воротник пальто и зашагал к трамвайной остановке, унося в портфеле чертежи, которые должны перевернуть всю промышленность. И мысли о загадочном человеке, который словно знал будущее. Глава 8. Полет и предательство. Аэродром на Ходынском поле встретил нас прохладным апрельским утром. Солнце только поднималось над горизонтом, и его косые лучи золотили крылья выстроившихся в ряд самолетов. Легкий ветер трепал полотняные обшивки, где-то вдалеке прогревал двигатель очередной «Авро». Я искоса наблюдал за Анной. Она замерла, широко распахнув глаза, впитывая каждую деталь открывшейся картины. Ветер играл ее короткими темными волосами, на щеках проступил легкий румянец. В этот момент она была особенно хороша. «Это невероятно!» — выдохнула она, сжимая в руках новенький членский билет ОТФ, который я преподнес ей вчера за ужином в Праге. Столько самолетов сразу. Нравится? Я улыбнулся, стараясь, чтобы голос звучал естественно. В груди что-то болезненно сжалось при виде ее искреннего восторга. Я чувствовал себя настоящим мерзавцем. Еще бы. Она порывисто схватила меня за руку. Смотри, это же настоящий Ан-3. А вон там Авро. А это что за машина? Она потянула меня к ближайшему самолету, забыв всякую сдержанность. В этот момент Анна казалась совсем девчонкой, восторженной, полной жизни. И от этого на душе становилось еще тяжелее. А теперь главный сюрприз. Я достал из кармана габардинового плаща сложенный лист бумаги. Как насчет того, чтобы подняться в воздух? Самой, в качестве пилота, она замерла, не веря своим ушам. Ты это серьезно? Вполне. Я развернул документ. Вот допуск на учебный полет. Ты сама будешь пилотировать. Вместе со мной в качестве инструктора. Конечно же. Я сама, она в изумлении уставилась на меня. А разве так можно? А ты сам умеешь летать? Немного, я старался говорить небрежно. Научился еще в Германии. Вон тот Авро в дальнем конце поля уже ждет нас. Какой же я был бы инженер по авиации, если бы не умел летать? Анна прижала руки к груди. В карих глазах плескалось такое неприкрытое счастье, что у меня перехватило дыхание. «Прости меня, девочка», — мелькнула предательская мысль. Я вспомнил вчерашний вечер, бессонную ночь в кабинете, когда планировал эту операцию. Документы, договоренности, тщательно продуманная легенда. Все ради того, чтобы сейчас увидеть этот восторг в ее глазах и использовать его. В полутемном кабинете я мерил шагами пространство от окна до стола. За окном серел промозглый апрельский вечер, в свете настольной лампы под зеленым абажуром лежала стопка документов об обществе друзей воздушного флота. На столе фотография Анны. Карие глаза смотрят открыто и доверчиво, легкая улыбка играет на губах. В груди что-то болезненно сжалось. Нет, нельзя об этом думать. Сейчас главное дело. Я еще раз проверил документы. Членский билет ОТФ, уже оформленный на имя Анны Сергеевны Волжанской. Специальное приглашение на показательные полеты. Допуск на полеты с инструктором. К счастью, я сам когда-то учился летать. В той, другой жизни, в 2023-м, у меня был частный пилотский сертификат. Навыки никуда не делись. На прошлой неделе я тайно проверил себя на ходынке. Старенький Авро слушался отлично, хотя управление намного грубее, чем у самолетов в будущем. Мышкин помог организовать все через своих людей в ОТФ, но дальше я буду действовать сам. Слишком тонкая работа, слишком много личного, да и рисковать лишними свидетелями не стоит. Хотя, Мышкин уже наверняка все вынюхал и узнал, с кем я решил полететь в небо в эту субботу. Глушков тоже наверняка в курсе, но он пока далеко. От него приходят зашифрованные весточки. В камине потрескивали поленья. Я подошел к окну, вглядываясь в сумеречную Москву. На душе было муторно. Использовать чувства Анны, ее детскую мечту о небе в своих корыстных целях. Эх, какой же я подонок. Но другого пути нет. Мне нужна информация о планах Стальтреста, и Анна пока что единственный путь к ней. Слишком многое поставлено на карту. Я достал из сейфа план полета. В субботу на ходынке показательные выступления. Громов будет демонстрировать новый Ан-3. А потом я предложу Анне подняться в воздух. Вдвоем. Старенький Авро ждет на дальней стоянке. Все документы готовы. Она не заподозрит подвоха. В том-то и дело, что она слишком чиста душой для таких подозрений. Слишком настоящая. Я снова взял в руки фотографию девушки. Вгляделся в открытое, одухотворенное лицо. По-детски припухлые губы, легкий румянец на щеках, живой блеск карих глаз. «Прости, девочка», – прошептал я. «Прости, но другого пути нет». За окном громыхнул первый весенний гром. Начиналась гроза. Я аккуратно спрятал фотографию в сейф, проверил документы для завтрашнего ужина. «Пора собираться, в 8 у нас встреча в Праге». В висках стучала предательская мысль. «А может, все-таки не стоит? Может, есть другой способ?» Но я задавил эти сомнения. «На войне как на войне. А это война, пусть и без выстрелов. И в этой войне все средства хороши. Идем». Сейчас она потянула меня к самолету, не в силах больше ждать. Надо сначала хотя бы посмотреть поближе. Ага, она еще не до конца поверила в возможность полета. В прошлый раз, во время знакомства, я уже покатал ее на самолете, в небе над Москвой. Теперь следующий шаг – это дать ей возможность самой усесться за штурвал. Вполне логичное решение. Можно не только посмотреть, Я помог ей надеть кожаный шлем и очки консервы. Летный комбинезон, который я заранее приготовил, оказался ей чуть великоват, но это только добавляло очарования. Авро поблескивал свежей краской в утреннем свете. Я помог Анне забраться в кабину, попутно объясняя назначение приборов. Она слушала с жадным вниманием, то и дело перебивая вопросами, точными, профессиональными. Настоящий технарь, несмотря на внешнюю хрупкость. Устраиваясь в кабине позади нее, я на мгновение прикрыл глаза. Вспомнил, как она рассказывала о папках с грифом «Совершенно секретно», лежащих на ее рабочем столе в конструкторском бюро «Стальтреста». Там, среди чертежей и расчетов, наверняка есть ответы на мои вопросы. Надо только разговорить ее. Сегодня, после полета, когда эмоции будут зашкаливать. «Готово?» – спросил я, берясь за рычаги управления. «Да». В ее голосе звенело такое неприкрытое счастье, что все мои сомнения на миг отступили. Двигатель заревел, винт закрутился, размазываясь в сверкающий диск. Авро начал разбег по траве Ходынского поля. «Прости меня», – мысленно повторил я, когда земля ушла вниз и Москва раскинулась под нами причудливым узором улиц и площадей, а впереди было только небо, и ее счастливый смех, доносившийся сквозь рев мотора. Москва проваливалась вниз, превращаясь в игрушечный макет. Анна восторженно вскрикнула, когда Авро сделал первый вираж, и я почувствовал, как она инстинктивно вжалась в меня. «Потрясающе!» — кричала она, перекрывая рев мотора. «А можно еще выше? Можно все!» Я повел машину вверх, к редким весенним облакам. Она была создана для неба, это чувствовалось в каждом ее движении, в каждом возгласе. Когда я передал ей управление, она справилась почти без подсказок. «Смотри, вон Кремль!» Анна слегка повернула голову. «А там Москва-река! Господи, как же красиво! Хочешь научиться сама водить самолет?» Я наклонился к ее уху, чувствуя знакомый аромат жасмина от ее волос. «Еще спрашиваешь?» Она рассмеялась, и в этом смехе было столько счастья, что все мои коварные замыслы на миг отступили куда-то далеко. «Это же мечта всей моей жизни!» Мы летали почти час. Я показал ей основные приемы пилотирования, дал почувствовать машину. Она схватывала на лету, словно всю жизнь только этим и занималась. «А теперь держись», — предупредил я, закладывая крутой вираж. Анна взвизгнула от восторга, когда горизонт встал вертикально. Ее рука непроизвольно легла на мою, сжимающую ручку управления. Внизу проплывала весенняя Москва, пестрая мозаика крыш, церковных куполов, заводских труб. Сейчас, в небе, все мои земные дела казались такими далекими и неважными. «Знаешь, Анна откинулась на меня, когда мы выровняли самолет, я никогда не была так счастлива. Даже не верится, что это происходит на самом деле». Я молча поцеловал ее в шею над воротником кожаной куртки. Она была такой живой, такой настоящей в этот момент. Заход на посадку мы сделали вместе. Мои руки поверх ее рук на рычагах управления. Авро мягко коснулся земли, подпрыгнул и покатился по траве Ходынского поля. «Ну как?» – спросил я, помогая ей выбраться из кабины. Вместо ответа она повисла у меня на шее. Глаза сияли, щеки раскраснелись, растрепанные волосы выбились из-под шлема. Это было, она не находила слов. «Спасибо тебе, ты даже не представляешь, что ты для меня сделал. Полетим еще?» – спросил я, глядя в ее сияющие глаза. «Хоть каждый день». Она рассмеялась. «Знаешь, я, кажется, окончательно влюбилась, и не только в небо». Я притянул ее к себе, чувствуя, как колотится ее сердце. Где-то в глубине души шевельнулось знакомое чувство вины, но я заглушил его поцелуем. После посадки мы еще долго бродили по Ходынскому полю. Анна не могла успокоиться, щебетала без умолку, то и дело останавливаясь, чтобы поцеловать меня. Ее глаза сияли, а голос звенел от переполнявших эмоций. «Поехали ко мне», — вдруг предложила она, прижавшись всем телом. «У меня есть бутылка французского шампанского, давно берегла для особого случая». В ее взгляде читалось такое откровенное желание, что у меня перехватило дыхание. Я молча кивнул и помог ей сесть в попкарт, специально арендованный для этого случая. Всю дорогу она не отпускала мою руку, то и дело вспоминая детали полета. Квартира Анны встретила нас уютным полумраком и запахом жасмина. Она включила только маленькую лампу под зеленым абажуром, достала пыльную бутылку вдовы Клико. «Сейчас», – прошептала она, но я не дал ей договорить. Поцелуй вышел жадным, требовательным. Анна ответила с неожиданной страстью, видимо, Полет раскрепостил ее окончательно. Ее руки лихорадочно расстегивали пуговицы моей рубашки. «Подожди», — выдохнула она, — «надо хоть шампанское открыть». «К черту шампанское», — я подхватил ее на руки. Она рассмеялась, обвив мою шею руками. «Знаешь, после неба все чувствуется особенно остро, словно я заново родилась». Мы не дошли до спальни, опустились прямо на диван в гостиной. Анна дрожала под моими руками, тихонько постановая. От ее прикосновений кружилась голова. Потом, уже в спальне, мы все-таки открыли шампанское. Пузырьки щекотали нос, а Анна, завернувшись в простыню, рассказывала о своих впечатлениях. Пламя свечей отбрасывало причудливые тени на стены спальни. Анна лежала, положив голову мне на грудь, ее растрепанные волосы щекотали кожу. От нее пахло небом, весной и немного шампанским. «О чем думаешь?» – спросил я, рассеянно перебирая пряди ее волос. «О полете», – она мечтательно улыбнулась. «Знаешь, когда мы были там, в небе, я вдруг поняла, какой мелкой и ненужной кажется вся эта возня в конторе». «Какая возня?» Я старался, чтобы вопрос прозвучал как можно более небрежно. Анна приподнялась на локте. В мерцающем свете свечей ее лицо казалось совсем юным. Да эти бесконечные интриги, она поморщилась. «Представляешь, Казаков совсем с ума сошел. Вчера орал на Беспалова при всех, требовал немедленно начать устроить проверки на заводах Краснова. Я замер, но продолжал рассеянно поглаживать ее плечо. А Беспалов что? А Беспалов?» Она фыркнула, заявил, что рано, что нужно дождаться результатов испытаний. Они чуть не подрались. Анна тихонько рассмеялась. «Два солидных человека, а устроили базар как на Сухаревке. И что не поделили?» Я притянул ее ближе. «Да кто их разберет?» Она потянулась за папиросой. Казаков кричал что-то про какие-то векселя, про то, что время уходит. А Беспалов ему в ответ, что если спугнуть дичь раньше времени, весь план на смарку. Я чувствовал, как гулко стучит сердце. Вот оно, но нельзя торопиться. Забавно, я потянулся за бутылкой шампанского. «Выпьем за небо, за небо». Она сделала глоток прямо из горлышка. «Знаешь, а ведь Пирогов, наш технический директор, тоже против этой авантюры. Говорит, что Краснов единственный человек, кто действительно двигает отрасль вперед». «Вот как?» Я приподнял бровь. «Ага». Она прижалась ко мне. «Вчера он долго говорил с нами, с инженерами, показывал какие-то расчеты. Технология Краснова действительно лучше нашей. А эти двое, Казаков и Беспалов, хотят просто уничтожить конкурента. Причем Казаков торопится, потому что ему срочно нужны деньги. Он проигрался в карты какому-то немцу». Я молча слушал, запоминая каждое слово. Картина постепенно складывалась. «А документы?» – спросил как бы между прочим. «Там же наверняка куча бумаг по этому делу. Ой, не говори». Она махнула рукой. «Три сейфа. Представляешь, у них даже специальная папка есть, называется «Операция К». Вся документация по заводам Краснова, планы проверок, компромат. Беспалов держит ее в личном сейфе». Я поцеловал ее, чтобы скрыть промелькнувшую на лице улыбку. «Вот оно, теперь я знаю, где искать». «Ты замерзла», я набросил на ее плечи простыню. «Может, еще шампанского?» «Нет», она потянулась ко мне. «Лучше поцелуй меня еще раз, и пообещай, что мы снова полетим». «Обещаю», прошептал я, привлекая ее к себе, а в голове уже выстраивался план. Казаков проигрался и торопится. Беспалов медлит. Пирогов против. Документы в сейфе. Прекрасная возможность для контрудара, но об этом можно подумать завтра. А сейчас были только мы двое, свечи и воспоминания о полете. Я вернулся на завод далеко за полночь. Анна уснула, разметавшись по подушке, а я еще долго смотрел на нее, прежде чем уйти. Во сне она казалась совсем девочкой, доверчивой, беззащитной. В кабинете было темно и холодно. Я налил себе коньяка и начал раскладывать информацию по полочкам. Итак, что мы имеем? Казаков проигрался немцам и торопится с операцией против меня. Значит, он сейчас самое слабое звено, загнанный в угол человек способен на отчаянные поступки. И на предательство тоже. Беспалов более осторожен, действует по какому-то плану. Все документы в его личном сейфе. Но если Казаков достаточно напуган, он может пойти на то, чтобы выкрасть эти бумаги. Я достал блокнот, начал набрасывать план. Первое. Через подставных лиц передать Казакову информацию, что немцы готовы огласить его карточные долги. Второе. Намекнуть, что Беспалов ведет двойную игру и готовит документы для его устранения. Третье. Организовать случайную встречу с Пироговым, Технический директор может стать союзником. Коньяк медленно согревал. За окном светало. Где-то в глубине души шевельнулось сожаление об Анне, но я отогнал эти мысли. В конце концов, я действительно дал ей то, о чем она мечтала, небо. Я снял телефонную трубку. «Мышкин, нужно срочно встретиться. Есть информация по Стальтресту. И еще, найди досье на некоего немца, который держит игорный дом на Тверской. Кажется, пришло время устроить еще одну небольшую панику в стане врага». План складывался сам собой. Стравить Казакова с Беспаловым, поддержать Пирогова, который выступает против травли моих заводов, а потом нанести решающий удар, когда они окончательно перегрызутся между собой. Я подошел к окну. Первые лучи солнца золотили крыши Москвы. Где-то там, на Ходынском поле, уже готовились к новому дню самолеты. Анна наверняка проснется с мыслями о вчерашнем полете. Взяв чистый лист бумаги, я начал писать инструкции для Мышкина. Нужно действовать быстро, пока информация свежая. Пока Казаков в панике из-за карточных долгов. Пока Беспалов уверен в своей неуязвимости. Глава 9. Раскол. В дальнем кабинете Митрополя пахло дорогими сигарами и трюфелями. Герр Штольц, грузный немец с моноклем и аккуратно подстриженными седыми усами, задумчиво разглядывал карточные долги Казакова, разложенные на крахмальной скатерти. Так-так, он прищурился сквозь монокль. 7000 золотом. Приличная сумма, mein lieber Freund. Я молча кивнул. Штольц, в прошлом банкир из Гамбурга, а ныне хозяин подпольного игорного дома на Тверской, был частым гостем в высших кругах Москвы. Его заведение пользовалось определенной репутацией, а связи простирались от немецкого посольства до КПУ. И наш дорогой Герр Казаков, Штольц аккуратно промокнул губы салфеткой, совершенно не имеет возможности погасить этот долг. Увы, я отхлебнул Реинского, но у него есть другие возможности. Скажем, доступ к определенным документам. Немец понимающе усмехнулся. О, конечно, высоко сидящие люди имеют много возможностей. Очень интересные документы могут достать, не так ли? Я достал плотный конверт. Здесь 2000 золотом. Еще 3, после того, как Казаков получит нужное стимулирование. Mein Gott, Штольц театрально всплеснул руками. Вы предлагаете мне шантажировать почтенного человека? Боже упаси, я улыбнулся. Просто намекните, что в случае неуплаты вы будете вынуждены передать расписки его руководству. И, возможно, обмолвитесь, что Беспалов очень интересуется его карточными долгами. Немец откинулся в кресле, сквозь монокль разглядывая игру света в бокале. А ведь это правда. Кстати, Беспалов действительно наводил справки о долгах своего заместителя. Вот видите, я подвинул конверт ближе. Вам даже не придется лгать. Просто нужно донести до Казакова определенную информацию. Штольц неторопливо пересчитал деньги, аккуратно убрал их в портфель из крокодиловой кожи. Положимся, скажем, на послезавтра, в моем заведении как раз большая игра. Наш друг наверняка не устоит перед искушением отыграться. Прекрасно, я поднялся. И еще намекните, что у вас есть выход на некоего покупателя, заинтересованного в документах из сейфа Беспалова. Старый банкир понимающе кивнул. О, не беспокойтесь. У страха глаза велики, особенно когда речь идет о таких суммах. Думаю, наш друг очень быстро поймет, что единственный выход – это сделать то, что нам нужно. То есть просто пойти на сотрудничество, закончил я за него. Передайте, что покупатель готов не только простить долг, но и заплатить весьма щедро. Скажем, еще 7000, вы дьявол, усмехнулся Штольц, поднимаясь. Но я с удовольствием сыграю в вашей партии. Тем более, что Казаков действительно задолжал мне кругленькую сумму. Когда за немцем закрылась дверь, я еще некоторое время смотрел в окно на вечернюю театральную площадь. Первая фигура расставлена. Теперь нужно организовать случайную встречу с Пироговым. А потом пусть события развиваются сами собой. За соседним столиком кто-то заказал шампанское. Знакомый хлопок пробки напомнил о недавнем вечере с Анной. Я тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Нет времени на сантименты, игра началась. В жарком полумраке дворянского номера Сандуновских бань, называемого так по старинке, на мраморной скамье блаженно растянулся Казаков. Распаренное лицо раскраснелось, по вискам стекали капли пота. После вчерашней крупной игры у Штольца голова гудела, но горячий пар понемногу возвращал способность мыслить. «Игорь Владимирович, какая приятная встреча!» — раздался за спиной вкрадчивый голос. Казаков вздрогнул, обернулся. В клубах пара проступила массивная фигура Рудольфа Майера, компаньона Штольца. «А здравствуйте!» Казаков попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. После вчерашнего разговора со Штольцем любая встреча с немцами вызывала у него нервную дрожь. «Как ваши дела?» Майер опустился рядом, промокая полотенцем багровую шею. «Герр Штольц вчера был очень озабочен некоторыми обстоятельствами». Казаков почувствовал, как по спине, несмотря на жару, пробежал холодок. «Какими же?» «О, всего лишь некоторые расписки». Майер сделал паузу. «Кстати, вы знаете, что Алексей Петрович очень интересовался вашими карточными успехами». «Беспалов?» Казаков резко сел. «Откуда он узнал?» «У Герра Штольца свои источники». Немец понизил голос. «И они утверждают, что в личном сейфе вашего руководителя уже готовится определенный документ. Очень неприятный документ, касающийся вашего отстранения». Казаков побледнел, несмотря на банный жар. «Не может быть». «Увы», Майер развел пухлыми руками. «Но возможно, у нас есть решение. Есть люди, готовые не только уладить вопрос с долгом, но и щедро заплатить. Скажем, 7000 золотом, за определенные бумаги из того самого сейфа». В парилке повисла тяжелая тишина, нарушаемая только шипением воды на раскаленных камнях. Казаков лихорадочно соображал. 7000. Целое состояние. Можно не только рассчитаться с долгами, но и обеспечить себе безбедное существование. А Беспалов, что ж, он сам виноват. Нечего плести интриги за спиной. И как это будет выглядеть? Наконец хрипло спросил он. О, совершенно безопасно. Майер достал из простыни портсигар. Вы просто передадите нужные документы. Все остальное мы берем на себя, включая ваши расписки у Герра Штольца. Мне нужно подумать, пробормотал Казаков. Конечно, конечно, немец поднялся. У вас есть время до завтра. Потом, боюсь, Герр Штольц будет вынужден действовать иначе. Когда за Майером закрылась дверь, Казаков еще долго сидел неподвижно, глядя в одну точку. В голове лихорадочно крутились обрывки мыслей. Беспалов готовит его отстранение. Но как он узнал о долгах? Неужели следил? А документы, да, у него есть ключ от сейфа. Технически это возможно. Он вытер пот дрожащей рукой. Решение нужно принимать быстро. Или он сам нанесет удар, или его уничтожат. Третьего не дано. За окном банного номера догорал весенний день. Капкан начал захлопываться. В просторном читальном зале политехнического музея пахло пылью, кожаными переплетами и типографской краской. Солнце, пробивающееся сквозь высокие окна, золотило корешки технических журналов. За дальним столом Николай Александрович Пирогов, технический директор Стальтреста, склонился над свежим номером металлургища Зигшрифт. Я случайно столкнулся с ним между стеллажами. Николай Александрович, какая приятная встреча. А, Леонид Иванович, Пирогов приподнялся, близоруко щурясь сквозь пенсне. Тоже интересуетесь последними немецкими разработками? Да вот, читаю о новых методах термообработки. Я присел рядом, раскрывая папку с чертежами. Кстати, как вам идея использования молибдена для повышения прокаливаемости? Глаза Пирогова заблестели. Я точно знал его слабое место. Истинный технарь, он не мог устоять перед обсуждением новых технологий. Любопытно, очень любопытно. Он склонился над схемами. А вы пробовали добавлять хром для стабилизации карбидной фазы? Конечно. Смотрите, я развернул графики. Вот результаты испытаний. Трехкратное повышение износостойкости. Поразительно. Пирогов схватил карандаш, начал делать пометки на полях. Знаете, я давно говорил Беспалову, что нужно двигаться в этом направлении. Но он только о прибылях думает, о сиюминутной выгоде. Я сочувственно кивнул. Тяжело, наверное, когда руководство не понимает технических перспектив. Не то слово. Он досадливо поморщился. Вот вы используете новейшие методы, внедряете автоматику, а у нас, Беспалов с Казаковым только интриги плетут, думают, как конкурентов задавить. А о развитии производства кто думать будет? Да, слышал что-то об этом. Я сделал вид, что погружен в расчеты. Говорят, они какую-то масштабную проверку готовят. Пирогов вздохнул. Целую папку документов собрали, представляете, а толку? Ваша технология все равно лучше, я же видел результаты испытаний. Кстати, о технологии, я достал еще один чертеж. Вот любопытная разработка по автоматизации мартеновских печей. Хотел с кем-нибудь посоветоваться. Может быть, вы подскажете. Следующий час мы провели, склонившись над схемами. Пирогов все больше воодушевился, глаза его горели. Он был в своей стихии, среди формул, графиков, технических решений. Знаете что, к Когда обсуждение подошло к концу, Пирогов снял пенсне, устало протер стекла. «Вы удивительный человек, Леонид Иванович. С вами можно говорить о настоящем деле, о будущем металлургии. А у нас...» — он махнул рукой. «Беспалов только о сиюминутной прибыли думает». Я помедлил, словно колеблясь. «Николай Александрович, простите за личный вопрос. Как ваша дочь?» «Слышал, она в Германии, на лечении». Пирогов заметно помрачнел. «Плохо, совсем плохо. Берлинские врачи говорят, нужна сложная операция». А Беспалов, он горько усмехнулся. «Знаете, сколько раз я просил повысить жалование, помощь с переводом денег. Не время, потом, сейчас другие приоритеты. В клинике профессора Шмидта я как бы, между прочим, достал записную книжку». «Да». Пирогов удивленно поднял глаза. «А вы откуда знаете?» «Я хорошо знаком с профессором. Работали вместе, когда я был в Германии. Кстати, у него появились новые методы лечения, очень перспективные». Руки Пирогова заметно дрогнули. «Правда? Но это очень дорого. Николай Александрович», — я понизил голос, — «давайте на чистоту. Мне нужен толковый технический руководитель. Вам нужна возможность заниматься настоящей наукой. И еще нужны средства на лечение дочери. Я готов авансом перевести необходимую сумму в берлинскую клинику». «Но как же так?» — он растерянно смотрел на меня. «Хороший человек, даже слегка совестно вербовать такого. Очень просто. Вы переходите ко мне, официально, через месяц-другой, а пока можем начать неофициальное сотрудничество. Заодно подготовим почву для вашего ухода». Пирогов долго молчал, глядя в окно. За стеклом догорал весенний день, на Лубянской площади зажигались первые фонари. «Вы знаете», — наконец тихо сказал он, — «я ведь действительно устал от интриг, от бесконечных проверок, от равнодушия Беспалова. Лизонька там совсем одна, в клинике. А здесь...» — он махнул рукой. — «Какая может быть наука, когда думаешь только о деньгах на лечение? Знаете что», — повторил он, снимая пенсне, — «плевать я хотел на все эти интриги. Давайте работать вместе. Неофициально, конечно. Тем более, что у меня есть интересные наработки по легированным сталям. Почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Наука не должна страдать от административных дрязг». «Именно». Он решительно захлопнул журнал. «Я как раз заканчиваю исследование по хромникелевым сплавам. Может, посмотрите?» «С удовольствием. Кстати, у меня в лаборатории недавно установили новый спектрограф. Можно провести детальный анализ». Я протянул руку. «Значит, договорились?» «Договорились». Он крепко пожал ее. «Тем более, что ваши технологии действительно лучше. И знаете...» — он впервые за весь разговор улыбнулся. — «Даже на душе легче стало. Вот и прекрасно. Завтра же свяжусь с профессором Шмидтом. А вы пока...» — я выразительно посмотрел на него. — «Понимаю», — кивнул Пирогов. — «А я завтра же на совещании выскажу Беспалову все, что думаю о его методах работы. Пусть это станет первым шагом к моему уходу». Когда он ушел, я еще некоторое время стоял у окна читального зала. План складывался идеально. Теперь Пирогов будет работать не за страх, а за совесть. За жизнь дочери человек способен на многое. А уж если это совпадает с его научными интересами, тогда вообще не остановить. Оставалось только ждать завтрашнего совещания и готовить деньги для берлинской клиники. Обещания нужно выполнять, тем более такие. Еще один камень в фундамент раскола был заложен. Пирогов, сам того не понимая, станет причиной серьезного конфликта в руководстве Стальтреста. Когда он ушел, я еще некоторое время стоял у окна читального зала. Внизу, на Лубянской площади, сновали пролетки и автомобили. А здесь, среди книжных полок, витал особый дух технического прогресса, тот самый, который оказался сильнее любых интриг и подковерных игр. Что ж, теперь остается только ждать. Казаков, загнанный в угол долгами, наверняка уже принял решение. Пирогов готов выступить против политики руководства, а Беспалов... Беспалов скоро обнаружит, что его тщательно выстроенная система начинает рассыпаться. В кабинете Беспалова, в просторном помещении с видом на Мясницкую, царила гнетущая атмосфера. Только что закончилось техническое совещание, и последние его отголоски еще висели в воздухе вместе с сизым папиросным дымом. «Что вы себе позволяете, Николай Александрович?» Беспалов медленно поднялся из-за массивного дубового стола. «Как прикажете понимать ваше выступление?» Пирогов упрямо поправил сползающее пенсне. «Я всего лишь изложил техническую точку зрения, Алексей Петрович. Краснов действительно опережает нас в технологиях. Вместо того, чтобы тратить силы на проверки и дискредитацию, нужно развивать производство. Вы это говорите. Беспалов побагровел. При всех, на совещании, да еще в присутствии представителя ВСНХ, Казаков, до этого молча стоявший у окна, нервно закурил. Его пальцы заметно дрожали. А что такого? Пирогов пожал плечами. Я инженер, а не интриган. И если вижу техническое превосходство конкурента, прямо готов признать это. Вон, рявкнул Беспалов. С вами мы еще отдельно побеседуем. Когда за техническим директором закрылась дверь, Беспалов повернулся к Казакову. А вы что молчите? Это же удар по всей операции. Нужно срочно разобраться с этим. Да-да, конечно, рассеянно отозвался тот, избегая смотреть начальнику в глаза. Я займусь. Что с вами последние дни? Беспалов прищурился. Вы сами не свой. То опаздываете на совещание, то документы теряете. Устал просто. Казаков отвернулся к окну. 7000 золотом. Стучало в висках. Ключ от сейфа. Сегодня ночью. Другого шанса не будет. Кстати, Беспалов взял со стола какую-то бумагу. Мне тут доложили странную вещь. Вы не знаете некоего Гера Штольца? Казаков похолодел. Нет. А что? Да вот, говорят, вы частый гость в его заведении. Беспалов постучал пальцем по бумаге. И суммы там фигурируют интересные. В этот момент в кабинет без стука влетел встрепанный секретарь. Алексей Петрович. Там Пирогов. Что еще? Он только что написал заявление об уходе. И, секретарь замялся. Он забрал все свои расчеты по новым маркам стали. Беспалов грохнул кулаком по столу. Что здесь происходит, Казаков? Немедленно решите этот вопрос. Но его заместитель, бормоча что-то о срочных делах, уже выскользнул за дверь. Оставшись один, Беспалов тяжело опустился в кресло. Что-то неуловимо менялось в последние дни. Пирогов, всегда такой лояльный, вдруг выступает против. Казаков явно что-то скрывает, а тут еще эти слухи о его карточных долгах. Он подошел к сейфу, провел рукой по холодному металлу. Здесь, за стальной дверцей, лежала папка с документами, плод многомесячной работы по сбору компромата на Краснова. Но теперь появилось нехорошее предчувствие. В приемной звонил телефон, за окном шумела вечерняя Москва, а в кабинете Беспалова, среди красного дерева и бронзы, витало ощущение надвигающейся беды, словно первые трещины пробежали по тщательно выстроенной системе, предвещая скорый обвал. Он еще раз проверил замок сейфа и вышел, плотно прикрыв дверь. «Нужно усилить охрану», — подумал Беспалов, — «и присмотреться к Казакову повнимательнее. Что-то здесь не так, когда ночь окутала особняк сталь треста на Мясницкой плотной апрельской темнотой. В пустых коридорах гулко отдавались шаги ночного сторожа. Казаков, притаившийся за массивной портьерой, дождался, когда стихнет скрип половиц, и бесшумно скользнул к кабинету Беспалова. Ключ, которым он пользовался уже не первый год, легко вошел в замок. Внутри пахло кожей кресел и герцоговиной флор, любимыми папиросами начальника. Лунный свет, пробивавшийся сквозь незашторенные окна, серебрил массивный сейф в углу. Руки предательски дрожали, когда он набирал комбинацию. Цифры знакомо щелкали под пальцами. 7-14-23. Беспалов так и не сменил код с прошлого года. За спиной скрипнула половица. Казаков замер, но было поздно. Так-так, голос Беспалова прозвучал неожиданно спокойно. В кабинете вспыхнул свет. Что же вы, Игорь Владимирович, даже перчатки не надели? Наследите. У двери стояли двое из охраны. В центре комнаты сам Беспалов, и в его руке поблескивал браунинг. Я могу объяснить. Начал Казаков, но Беспалов перебил. Не утруждайтесь, я все знаю, и про долги у Штольца, и про предложение в 7000 за документы. Знаете, кто был истинным покупателем? Он усмехнулся. Краснов, это его люди подкинули вам идею с кражей. Казаков тяжело опустился в кресло, в висках стучало. Попался, как мальчишка. Думаю, самое время показать те документы, что я обнаружил сегодня. Беспалов разложил на столе какие-то бумаги. Вот, полюбуйтесь. Вы уже месяц сливаете информацию конкурентам, заодно приторговываете техническими секретами. А вот и расписки из игорного дома. Охрана. Беспалов кивнул стоявшему двери. Уведите его. Когда заместитель ушел, Беспалов медленно опустился в кресло. Его империя рушилась на глазах. Казаков оказался предателем. Пирогов уходит к конкуренту. В опустевшем кабинете директор долго смотрел на ночную Москву. До самого утра. Первые лучи рассвета окрасили крыши домов в розовый цвет, а он все сидел. В приемной уже звонили телефоны, весть о ночном скандале разлетелась мгновенно. Беспалов достал из ящика стола бутылку коньяка, налил, залпом выпил. Капкан захлопнулся. Глава 10. От турбин к бытовым приборам. В просторном испытательном зале заводской лаборатории царил рабочий хаос. Гудели моторы, шипел пар, грохотали механизмы. За массивным бронестеклом в специальной камере высотой 6 метров располагался турбинный стенд «Наша гордость», изготовленный по чертежам Коломенского завода. Давление 42 атмосферы по манометру Бурдона, температура пара 610 градусов по оптическому пирометру ордометр. Турчанинов, толковый инженер, помощник Протасова, не отрываясь, следил за стрелками механических самописцев фирмы «Сименс». Обороты 12300 в минуту. В потоке раскаленного пара вращалась экспериментальная турбинная лопатка из нашей новой хром-молибден-ванадиевой стали. Металл светился тусклым красным светом. 360 часов непрерывной работы, Величковский сверился с лабораторным журналом. «Николай, переведите паровой регулятор на циклический режим». Сорокин потянул массивный латунный рычаг на пульте управления. Турбина начала работать в переменном режиме, резкие ускорения сменялись торможением. «Смотрите на показания индикаторов деформации», я указал на ряд круглых циферблатов системы Гартман-Браун. Даже при пиковых нагрузках стрелки не дрожат. А вот результаты исследования на металлографическом микроскопе. Величковский разложил на столе фотопластинки. После 300 часов работы структура остается стабильной. Карбиды не коагулируют, размер зерна не меняется. Сорокин оторвался от приборов. «Начинаем испытания рельсовой стали», я кивнул. На соседнем стенде уже был смонтирован рельсовый полигон. Тяжелый каток диаметром 1,20 м, имитирующий колесную пару паровоза серии, мерно вращался на массивной чугунной станине. Нагрузка 30 тонн на ось, докладывал лаборант, следя за круглым циферблатом динамометра. Скорость вращения соответствует 100 км в час. «Запускайте цикл», — скомандовал я. Каток с грохотом обрушился на рельс. Механический счетчик защелкал, отсчитывая обороты. 10 тысяч проходов. 20 тысяч, монотонно докладывал Турчанинов. 50 тысяч. Я внимательно осмотрел поверхность катания через лупу с 10-кратным увеличением. Даже при такой нагрузке металл оставался без следов усталостного износа. Бейнетная структура с микродобавками ванадия работает идеально, удовлетворенно заметил Величковский. Твердость поверхности 350 единиц по Бринеллю при вязкой сердцевине. 100 тысяч циклов, объявил лаборант. Износ поверхности катания всего 0,12 мм по микрометру. Теперь мостовые конструкции. Я перешел к третьему стенду, где на мощной раме были закреплены две балки двутаврового сечения. Начинаем нагружение. Сорокин открыл вентиль гидравлической системы. Четырехточечная схема изгиба. Стрелка силоизмерителя медленно поползла вверх. 100 тонн, 200, 300, докладывал Турчанинов. При нагрузке 320 тонн прогиб всего 14 мм. И никакой остаточной деформации. И заметьте, добавил я, масса этой балки на 20% меньше стандартной за счет легирования необием. Леонид Иванович, Величковский задумчиво разглядывал графики испытаний турбинной лопатки. А ведь эти сплавы можно использовать не только в энергетике. Такая жаропрочность, такая коррозионная стойкость, много где пригодится. Именно об этом поговорим вечером, тихо ответил я, в другом месте. Профессор понимающе кивнул. А пока испытания продолжались, гудели моторы, шипел пар, стучали механизмы. Новые стали, созданные по технологиям из будущего, раз за разом доказывали свое превосходство. После испытаний я еще час провел в заводской конторе, просматривая протоколы и подписывая документы для завтрашней комиссии. Величковский педантично сводил результаты в специальные таблицы, то и дело протирая запотевшие пенсне. Турчанинов и Сорокин колдовали над чертежами, размечая точки для новых измерений. Когда стрелки стенных часов показали 3 пополудни, я собрал бумаги в портфель. «Все, товарищи», я невольно улыбнулся, поймав понимающий взгляд Величковского. «На сегодня официальная часть закончена». Потрепанный форта, видавший виды 3-тонный грузовик, неторопливо катил по моросейке. За рулем, как всегда невозмутимый, сидел Степан. Кузов наполовину загружен какими-то ящиками со старой мебелью, отличная маскировка для поездок к антикварному складу. «Хороша машина», — заметил я, когда мы преодолели очередную выбойну. «Неприметная, да уж не подкарт», — усмехнулся Степан. «Зато никто не обращает внимания». Подумаешь, очередной грузовик с мебелью. Я помнил, как горько было расставаться с представительским Бьюиком. Но те тяжелые дни прошли, а неказистый форт оказался куда практичнее для наших тайных дел. Мы сделали круг по переулкам, убеждаясь, что за нами нет хвоста. Затем свернули в узкий проезд между купеческими особняками. Здесь, в глубине квартала, располагался двухэтажный дом с вывеской «Склад антикварной мебели». Степан притормозил в тени старых лип. Я заметил условный знак в окне второго этажа, белую занавеску, чуть сдвинутую вправо. Значит, периметр чист, можно входить. Массивная дверь с потускневшей медной ручкой чуть слышно скрипнула. В полутемной прихожей пахло воском и старым деревом. Мышкин, появившийся словно из воздуха, коротко кивнул. «Все спокойно, Леонид Иванович, можно начинать». Я прошел через анфиладу комнат, заставленных старинной мебелью. Массивные буфеты красного дерева, гнутые венские стулья, пузатые комоды. Отличная маскировка для нашей лаборатории. Кто заподозрит что-то необычное в очередном антикварном складе, каких десятки по всей Москве. За неприметной дверцей в глубине дома начиналась потайная лестница вниз. 15 ступеней, поворот, еще 12 ступеней. Лампы накаливания в защитных плафонах отбрасывали тусклый свет на кирпичные стены. Внизу меня уже ждали Величковские и Сорокин. Они, как всегда, добрались другим путем. «Ну что?» – прошептал профессор, поблескивая стеклами пенсне. «Начнем применять наши новые сплавы в мирных целях». Я кивнул. В подвале уже гудели крупповские станки, купленные у Прохорова. В тигельных печах плавился металл. Пора превращать военные технологии в предметы быта, способные изменить жизнь миллионов людей. В просторном подвале, освещенном электрическими лампами в латунной арматуре, негромко гудели станки. Крупповский токарный автомат выбрасывал сияющую стружку из-под резца. У термической печи склонился Сорокин, внимательно следя за показаниями пирометра. «Смотрите, что получается», – Величковский разложил на верстаке образцы нашей турбинной стали. «Если снизить содержание молибдена до 0,5%, а хром оставить на уровне 12%, получаем идеальный материал для нагревательных элементов. И какие преимущества?» Я сделал вид, что заинтересовался неожиданным поворотом мысли профессора, хотя сам недавно подкинул ему эту идею. Во-первых, рабочая температура до 600 градусов без деградации свойств. Во-вторых, великолепная коррозионная стойкость. А в-третьих, он поднял один из образцов. Смотрите, какая чистая поверхность даже после 50 часов нагрева на воздухе. Никакой окалины. Сорокин оторвался от печи. «Николай Александрович, а если добавить немного алюминия для образования защитной пленки?» «Именно». Глаза профессора загорелись. «Четверть процента алюминия даст нам практически вечный нагревательный элемент. Да, из этого можно делать электрические плиты, утюги, обогреватели. Но пока что об этом рано заводить речь. Но кое-какие намеки я уже сделал. А что с теплопроводностью?» – спросил я, пряча улыбку. «Вот результаты измерений». Величковский достал из папки график. «На 30% выше, чем у обычных нехромовых спиралей. Представляете, какая экономия электроэнергии?» «Кстати, о теплопередаче. Я подошел к стеллажу с образцами. Посмотрите на эти алюминиевые сплавы для турбинных компрессоров. Что если использовать их для теплообменников?» Профессор замер, осененный внезапной догадкой. «Теплообменники. Холодильные машины. Леонид Иванович, да это же переворот в бытовой технике. Легкие, прочные, не подверженные коррозии. А эти подшипниковые сплавы с добавкой олова?» Подхватил Сорокин, листая лабораторный журнал. «Они же идеальны для механизмов с высокими нагрузками. Работают без смазки, износостойкость в 5 раз выше обычных. Представляете, если использовать их в автоматической стиральной машине?» Как бы между прочим заметил я. «В чем?» Сорокин недоуменно поднял глаза от журнала. «В устройстве для автоматической стирки белья, я подошел к доске. Смотрите, металлический бак с электрическим приводом. Внутри вращающийся барабан с лопастями. Загружаете белье, заливаете воду с мылом, включаете, и через час чистое белье готово». Величковский даже пенсне снял от удивления. «Постойте, то есть не нужно стирать вручную, никаких корыто стиральных досок?» «Именно. А теперь представьте домашний холодильный шкаф». Я начал быстро чертить схему. Герметичная камера с теплоизоляцией. Компрессор охлаждает воздух внутри до 0 градусов и ниже. Продукты хранятся неделями. Без льда, без ледника, Сорокин покачал головой. Фантастика какая-то. Не фантастика, а техника ближайшего будущего. Я постарался говорить уверенно. В Америке такие машины уже производят, только дорого и ненадежно. А мы сделаем лучше и дешевле. С нашими новыми материалами. Величковский задумчиво потер подбородок. Да, теоретически это возможно. Но ведь нужно создавать совершенно новое производство. Зато представляете, какой переворот в быту. Я обвел взглядом их изумленные лица. Никаких очередей за льдом. Никакой многочасовой стирки. Свежие продукты в любое время года. Леонид Иванович, Сорокин смотрел на меня с восхищением. Вы опять на 10 лет вперед заглядываете. Как тогда с броней? Я подошел к чертежной доске. Давайте прикинем конструкцию. Бак из нержавеющей хромоникелевой стали. Она у нас уже есть. Подшипники из нового сплава. Активатор с особым профилем. Отштампованный из той же нержавейки. Величковский лихорадочно ерошил себя пятерней по волосам. Добавим систему автоматического отжима. Можно использовать те же принципы центробежного литья, что мы разработали для турбинных дисков. А двигатель? Сорокин уже чертил эскиз привода. Возьмем за основу моторы для станков-автоматов. Я указал на схему. Только уменьшим мощности, добавим регулировку оборотов. Следующие несколько часов пролетели незаметно. Чертежная доска покрылась эскизами. На верстаке росла гора образцов с результатами испытаний. Величковский, забыв о времени, колдовал над расчетами теплообменника для холодильника. Сорокин увлеченно конструировал привод стиральной машины. Знаете что, профессор наконец оторвался от чертежей. А ведь мы с этими материалами можем создать целую линейку бытовой техники. Все то, что сейчас доступно только богачам, станет по карману рабочей семье. И что еще примечательно, она будет работать десятилетиями, добавил Сорокин. Никакой коррозии, минимальный износ, высокая энергоэффективность. Я смотрел на их воодушевленные лица и думал, вот оно, настоящее применение нашим технологиям. Не только броня и турбины, но и простые вещи, способные изменить быт миллионов людей. За стеной глухо громыхнул товарный состав. В подвале чуть дрогнули лампы, но мы едва заметили это, слишком увлечены новыми идеями, рождавшимися на стыке военных технологий и мирных потребностей. В дальнем углу лаборатории, за старым дубовым столом, мы с Величковским просматривали первые эскизы бытовых приборов. Сорокин уже ушел, а профессор все не мог успокоиться после новых идей. Леонид Иванович, Величковский снял пенсне и устало протер глаза. Идея, конечно, блестящая. Но вы представляете масштаб задачи, ведь сейчас даже в Москве люди пользуются ледниками. Лед с чистых прудов развозят по домам, как при моем дедушке. А стирка? Я подвинул к нему исписанный лист. Сколько времени женщины тратят с корытом и стиральной доской? Вот именно. Профессор оживился. Но я же говорю, для массового производства нужно создать целую отрасль. Штамповочные цеха, конвейерные линии, подготовка рабочих. А главное, кто будет покупать? Холодильник в Америке стоит как автомобиль Форда. Я развернул черновик расчетов. Смотрите, если использовать наши технологии массового производства, упростить конструкцию, применить местные материалы, я подчеркнул цифры карандашом, можно снизить себестоимость в 5-6 раз, но все равно недешево для рабочей семьи. Величковский задумчиво побарабанил пальцами по столу. А если наладить продажу в рассрочку, через профсоюзы, например, я достал еще один лист. Месячный платеж получится как 2-3 обеда в заводской столовой. При этом холодильник прослужит минимум 20 лет. Хм, профессор снова надел пенсне. А знаете, в этом что-то есть. Особенно если подчеркнуть экономию. Ведь продукты в холодильнике хранятся дольше. Не нужно каждый день бегать на рынок. А при машинной стирке меньше износ белья, экономия мыла и воды. Вот и я о том же. Нужен человек, который сможет все это грамотно организовать, наладить производство, сбыт, обслуживание. Есть у меня на примете один толковый инженер, Величковский понизил голос, Лопаткин Дмитрий Алексеевич, сейчас в экономическом управлении ВСНХ работает, до этого 3 года с Непманами дела вел, организовал сбыт продукции нескольких частных заводов по всей стране, блестяще справился. Интересно, я подался вперед, расскажите подробнее. О, это необычный человек. Профессор оживился. Представьте, 32 года, инженер-механик по образованию, но с коммерческой жилкой. В 25-м организовал торговую сеть по продаже швейных машин от Москвы до Владивостока. Придумал систему рассрочки платежей через рабочие кооперативы. потом наладил сбыт металлоизделий через артели. Связи у него везде, от базарных торговцев до председателей губисполкомов. А как же он в ВСНХ попал? А вот тут самое интересное, Величковский понизил голос. Когда начались гонения на непманов, он не растерялся. Подготовил доклад о том, как использовать частные торговые сети для государственной торговли. Его идеями заинтересовались наверху, взяли в управление, поручили курировать сбыт продукции государственных заводов. И как справляется? Блестяще. За год выстроил систему планирования продаж, внедрил учет потребительского спроса, даже создал что-то вроде службы услуг для сложного оборудования. При этом, профессор усмехнулся, старые связи не растерял, может достать что угодно и договориться с кем угодно. А политически, член партии с 17-го, как я уже говорил, но главное, умеет говорить с любым человеком на его языке, с рабочими, о классовом сознании, с инженерами о технике, с чиновниками, о плановых показателях. И все это искренне, без фальши. Пронырливый малый, значит, я усмехнулся, не то слово, Величковский даже руками всплеснул, но при этом честный, все его схемы абсолютно законны, просто умеет находить возможности там, где другие видят только препятствия. Именно такой человек нам и нужен, я сделал пометку в блокноте, организуйте встречу, только не официально и где-нибудь подальше от любопытных глаз, может, здесь, профессор обвел взглядом лабораторию. Нет, слишком рискованно. Лучше где-нибудь в ресторане. Или на природе. Весна все-таки. Величковский понимающе кивнул. Новому делу нужен не просто администратор, а человек, способный провести корабль между рифами советской бюрократии и при этом наладить реальную торговую сеть. Похоже, Лопаткин именно такой человек. Политически благонадежен, я усмехнулся. Более чем. Член партии с 17-го года, но при этом прекрасно разбирается в производстве и экономике. Отлично, я сделал пометку в блокноте. Организуйте встречу, только неофициально. Пусть пока все выглядит как частная инициатива группы инженеров. А как же государственная поддержка? Профессор озабоченно нахмурился. Всему свое время. Сначала докажем, что это работает. Выпустим первую партию, отработаем технологию. Я склонился над чертежами. Смотрите, вот здесь можно еще упростить конструкцию. И здесь. А это вообще можно штамповать из обычной стали, не нержавейки. Мы просидели над чертежами до поздней ночи. Где-то наверху загромыхал последний трамвай. В тигельных печах остывал металл. А мы все считали и пересчитывали, пытаясь найти баланс между качеством и доступностью, между технологическим совершенством и реальными возможностями производства. Новая отрасль промышленности рождалась здесь, в подвале под складом антикварной мебели, при свете электрических ламп, среди чертежей и образцов металла. Глава 11. Финансовая ловушка. В кабинете пахло талым снегом и одновременно свежезаваренным чаем. За окнами сгущались апрельские сумерки, в свете настольной лампы под зеленым абажуром поблескивали корешки бухгалтерских книг. На столе лежала внушительная папка с документами Восточной торговой компании. Я перебирал вырезки из газет, считывая донесения агентов. Из разрозненных фактов постепенно складывался портрет человека. Вот, полюбуйтесь, Мышкин положил передо мной свежий номер театральной Москвы. Частный театр «Миниатюр» снова дает премьеру. Главная партия – Мария Нестерова. А вот и наш Студенцов – в списке меценатов первым значится. И во сколько ему обходится это меценатство? Я взял газету, разглядывая фотографию молодой певицы. Тонкое одухотворенное лицо, огромные глаза, легкая полуулыбка. За последний месяц, 35 тысяч рублей, Мышкин достал из портфеля очередную бумагу. Аренда помещения на Тверской, костюмы от лучших мастерских, реклама во всех газетах. А вот еще любопытная деталь, дом в 3 этажа на Пречистенке, оформлен на нее, подарок мецената, я присвистнул, солидные траты, особняк на Пречистенке сейчас 1040 стоит, не меньше, и откуда деньги, в том-то и дело, Мышкин понизил голос, последние 3 месяца берет кредиты под залог складов, уже половину своих активов заложил, а тут еще певица мечтает в Большой театр попасть, требует организовать ей прослушивание у самого Головина, любопытно, я откинулся в кресле. А что Стальтрест? Он ведь у них основной торговый партнер, именно. Через него идет почти вся их торговля металлом. Но самое интересное, что Беспалов лично просил правление Газбанка выдать Студенцову новый кредит. Похоже, они крепко повязаны общими делами. За окном просигналил автомобильный гудок. Я подошел к окну, глядя на освещенную фонарями улицу. План постепенно вырисовывался. «Значит, говорите, в Большой театр метит?» Я вернулся к столу. «А что если предложить ему более интересный вариант? Например, включить его протеже в официальную делегацию в Берлин, а после успешных гастролей будет триумфальное возвращение и место в труппе Большого?» Мышкин понимающе усмехнулся. «Для этого нужны очень серьезные связи в наркомпросе». «Связи есть», я начал рисовать схему на листе бумаги. У Величковского прекрасные отношения с Луначарским, еще с дореволюционных времен. А деньги можно заработать на совместных операциях с Металлом. Думаете, клюнет? Еще как клюнет, я показал на фотографию певицы. Ради нее он уже заложил полкомпании. А тут такой шанс, официальные гастроли в составе делегации, знакомство с берлинской музыкальной элитой, а потом, Большой театр. Он в нее влюблен до безумия, значит, потеряет голову от таких перспектив.